Екатерина Алексеевна, будущая мать Андрея Сахарова, родилась 23 ноября 1893 года. Крещена 30 ноября в Крестовоздвиженской церкви села Кошары Белгородского уезда. Восприемниками были местный землевладелец Николай Евграфов Муханов и жена капитана Анна Петрова Муханова, дядя и бабушка новорожденной. Екатерина Алексеевна училась в Москве в Дворянском институте. Несколько месяцев после революции преподавала гимнастику и в 18 году вышла замуж за Дмитрия Ивановича Сахарова. До замужества жила в семье родителей в Белгороде и в Москве, кроме двух или трех зимних голодных и холодных месяцев 18 года, когда она перешла жить в семью Гальденвейзеров. Татьяна Алексеевна родилась в Москве в 1903 году. В послереволюционные годы работала в пожарном управлении Москвы, где начальником был ее дядя Панафидин. В 24 году окончила пединститут по специальности «Иностранный язык». В 25 году вышла замуж за Владимира Сергеевича Фицнера, с которым разошлась в конце 20-х годов. С 25 года служила во Всесоюзной торговой палате. В 29 году постановлением Президиума палаты переведена на работу в Русско-американскую палату, где была секретарем и переводчиком у ее американского представителя и корреспондента газеты «Манчестер Гардиан» Вильямса Спенсера. В ноябре 1937 года была арестована и приговорена к 8 годам заключения. Наказание отбывала в Карлаге. В сентябре 1940 года была из лагеря переведена в Москву во внутреннюю тюрьму НКВД в просторечии Лубянка и в апреле 1941 года досрочно освобождена. В годы войны работала как переводчик у иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. После войны работала переводчиком в одном из академических институтов, была составителем русско-английского геологического словаря. Второй муж Татьяны Алексеевны, инженер ГАЭК Геннадий Богданович Саркисов, 1906 года рождения, умер в 1976, был арестован в октябре 1936 года и приговорен вместе с несколькими друзьями Мосгорсудом к 5 годам заключения по статье 58 пункт 10. При чтении их дела я впервые увидела, что даже в те страшные годы были адвокаты Россельс, Кульберг, Липсон и Шварц, которые пытались исполнить профессиональный долг. Они добились пересмотра дела и переквалификации преступления на статью 58 пункт 12, после чего срок наказания был снижен до 2 лет. Наказание Саркисов отбывал в Сегеже и по окончании срока остался там вольно-наемным инженером на бумажном комбинате. Он много помогал Зинаиде Евграфовне, на попечении которой после ареста Татьяны Алексеевны осталась их 2-летняя дочь Марина. Зинаида Евграфовна с девочкой ездила к нему в Сегеж, а он уже в войну ездил в Глазов, куда они были эвакуированы, чтобы помочь обустроиться, хотя сразу после освобождения Татьяны Алексеевны она и Гаик Богданович разошлись. В 1956 году он был реабилитирован и вернулся в Москву. Татьяна Алексеевна вместе с Андреем Дмитриевичем и его братом Георгием Дмитриевичем была в больнице у постели умирающей Екатерины Алексеевны. Уже после смерти Андрея Дмитриевича его брат Георгий Дмитриевич рассказал мне, что Екатерина Алексеевна долго болела. Она очень страдала от того, что из-за болезни только один раз после смерти Дмитрия Ивановича была у него на кладбище. Лечилась она дома, но ей было все хуже и хуже. 9 апреля 1963 года ее госпитализировали. Когда он, Андрей Дмитриевич и Татьяна Алексеевна пришли к ней в больницу утром 15 апреля, она узнала их и сказала: «Устала лежать», вскоре потеряла сознание и тихо скончалась. Со дня похорон Екатерины Алексеевны Андрей Дмитриевич не встречался с Татьяной Алексеевной. У него создалось впечатление, что она опасается встреч с ним. И сам он, зная свое поднадзорное положение отца водородной бомбы, ограничивал свои контакты с родственниками. Алексей Семенович Софиана, 1854-1929, и Зинаида Евграфовна, 1870-1943, похоронены на Ваганьковском кладбище вблизи могил Александра Борисовича, 1875-1961, и Анны Алексеевны, 1881-1929, Гальденвейзеров. Там же похоронены Екатерина Алексеевна Сахарова, 1893-1963, мать Андрея Дмитриевича, Владимир Алексеевич Софиана, 1883-1924, его дети Зинаида, 1914-1920, и Алексей, 1916-1920, Татьяна Алексеевна Софиана, 1903-1986, и Николай Семенович Софиана, 1844-1902. Предки Андрея Сахарова со стороны его отца Дмитрия Ивановича Сахарова известны с XVIII века. Прапрапрадед Андрея Сахарова, отец Иосиф Васильевич, не имевший фамилии, был священником села Ивановское Ордатовского уезда Нижегородской губернии. Прапрадед Андрея Сахарова, протоиерей Иоанн Иосифович Осипович, был единственным его сыном. Родился он в 1789 году в этом же селе Ивановском. Фамилию Сахаров получил при поступлении в Нижегородскую духовную семинарию по усмотрению ее начальства. Существует легенда, что мальчик пришел в Нижний Новгород пешком, и принимавший его преподаватель семинарии сказал: «Какой же ты чистенький и беленький, как сахарок, вот и быть тебе Сахаровым». После окончания Нижегородской семинарии Иоанн Иосифович Сахаров в 1809 году был послан в Свято-Троицкую Сергиеву Лаврскую семинарию для более высшего образования. В 1812 году отозван в Нижний Новгород и преподавал в духовной семинарии. 12 сентября 1815 года рукоположен в священники Карзамасской крестовоздвиженской церкви. 6 ноября 1829 года возведен в сан протоиерея, в 1851 году перемещен к Благовещенской церкви, а в 1854 году в Воскресенский собор, настоятелем которого был 11 лет. С 1845 по 1864 год был благочинным церквей Арзамаса. Как благочинный был строг и требователен, вследствие чего более слабые духовные лица не особенно любили его, но зато уважали его посомые и ценило начальство. «За что ценит начальство?» — думал я, читая собственноручные письма отца Иоанна преосвященнейшему Нектарию, епископу Нижегородскому и Арзамасскому и кавалеру. Цитирую одно из них. «11 числа сего апреля узнал я частным образом о весьма вредном по соблазну происшествии, случившемся села Выездной Слободы в Смоленской церкви. Рассказывали, что означенной церкви диакон Андрей Фонтанов, нетрезвый и необлаченный в стихарь, во вторник светлые седмицы, 10 апреля, во время вечерни в предельном алтаре, смежном с настоящим, где происходило богослужение, произвел драку с односельным крестьянином Михаилом Ивановым Куркиным. Неизвестно, по какому поводу диакон Фонтанов ударил крестьянина Куркина рукою в грудь так сильно, что Куркин коснулся спиной святаго престола. Затем Фонтанов и Куркин вцепились друг другу в волосы и дрались с таким остервенением, что некоторые прихожане, взошедшие в алтарь, едва могли разнять их. Не могли не видеть драку, служивший вечерню священник Филарет Наворский и причетники, о чем вашему преосвященству на архипасторское благорассмотрение покорнейше и рапортую. Вашего преосвященства нижайший послушник, благочинный Воскресенского собора, протоиерей Иоанн Сахаров». Еще один документ отражает другое направление священнической деятельности отца Иоанна. «Докладывано 1848 года сентября 15 дня и определено, согласно резолюции, его преосвященство благочинному протоиерею Иоанну Сахарову дозволить внесть в послужной список количество обращенных им в православие, именно двоих евреев, столько же католиков и одного лютеранина, о чем для объявления и должного исполнения к означенному протоиерею послать указ». Обращенные отцом Иоанном были саксонский еврей Абрам Соломон Леви, в святом крещении Николай Петров, лютеранин, московский кондитер Мартин, по миропомазанию Михаил Дмитриев, католик, дворянин, содержатель вольной арзамасской аптеки, провизор Иосиф Богданов Руммель, католик, уроженец города Люблина, приписанный в число государственных крестьян Арзамасской округи, Ипполит Павлов Байков и мещанин местечка Шклов, еврей Ессель Азриэлев Розин, в святом крещении Николай Николаев. Кроме того, отец Иоанн обучал православной вере двух евреев, музыкантов, расквартированного в Арзамасе полка. Крестил их полковой священник, которые получили в святом крещении имена Василия Скорнякова и Николая Яковлева. Отец Иоанн был женат на дочери священника села Зяблицкий погост Муромского уезда Владимирской губернии, отца Василия Петрова Доброхотова, Александре Васильни, 1798 года рождения, и имел 4 детей, о которых в ведомостях об Арзамасской крестовоздвиженской церкви 1841 года написано. Леонид, 16 лет, обучается в Нижегородской семинарии в среднем отделении. Иосиф, 10 лет, обучается в Нижегородском Печерском уездном училище в низшем отделении. Параскева, 9 лет, обучена грамоте, чистописанию, российской грамматике и первой части арифметики. Николай, 4 года, обучается грамоте. Отец Иоанн имел многие награды, в том числе орден святой Анны второй степени. Жил в собственном доме. В 1865 году уволился на покой, но продолжал заниматься историей церквей Арзамаса, составил их описание, которое было опубликовано в Нижегородских ведомостях в 1888 году. Его рукопись «Порфира и венец Преснодевы» была передана на хранение Нижегородской духовной семинарии, но, к сожалению, не сохранилась. Скончался 17 февраля 1867 года, погребен на Всехсвятском кладбище в кругу своих родных. Николай Иванович Сахаров, прадед Андрея Сахарова, родился в Арзамасе 2 марта 1837 года. В 1856 году он окончил Нижегородскую семинарию по первому разряду. В том же году получил свой первый приход согласно существовавшему тогда обычаю. Если от священника остается дочь или внучка-сирота, приход получает молодой священник, который женится на ней. Николай Иванович в 1856 году женился на Александре Алексеевне Терновской, 1839-1916. У девушки, согласно семейной легенде, спросили, люб ли ей Сахаров, и она кивком ответила, что люб. Ее отец преподавал классические языки в Арзамасском духовном училище. Она рано потеряла мать и воспитывалась у деда, отца Петра Алексеевича Терновского, 1782-1856, который трагически погиб, утонув в реке в бурю, когда шел к умирающему для свершения требы. Протоиерей Петр Алексеевич Терновский, прапрапрадед Андрея Сахарова, похоронен в ограде у стены церкви Смоленской Божьей Матери в селе Выездное, позднее название села Выездная Слобода, которая при нем и под его наблюдением была воздвигнута. В 1990 году могила была в сохранности, и на памятнике были слова «Здесь покоится иерей Петр Алексеевич Терновский. Родился в 1782 году, скончался в 1856 году сентября 24 дня. Житие его было 74 года, священником был 49 лет». Мы с Андреем Дмитриевичем были в Выездном в апреле 87 года после ссылки, когда возвратились в Горький за вещами. Был воскресный, может быть, даже пасхальный день. Мы заглянули внутрь собора, но войти не смогли, было много людей. Побродили в ограде, читали фамилии на памятниках, искали Сахаровых. Фамилии Терновский Андрей Дмитриевич не знал. Отец Николай Сахаров в формулярном списке о службе, заполненном им самим 16 августа 1880 года и заверенном членами Арзамасского учебного попечительского совета и печатью, пишет о себе «Чин, священник, законоучитель». Из какого звания происходит? Сын протоиерея. Возраст 43 лет от роду. Вероисповедание православного. Знаки отличия. Имеет набедренник, скуфью и камелавку. Получаемое содержание. Жалование в обоих училищах 144 рубля. Жалования священники на приходе не получали, их благосостояние зависело от благосостояния прихожан – Примечание Елены Боннер. Имение родовое нет, благоприобретенное, дом в городе Арзамасе. Дом был на Ореховой улице. Есть ли сейчас в Арзамасе улица Ореховая, не знаю. Но первый дом Сахаровы приобрели в выездном в 1860 году, и в нем отец Николай открыл свою школу для обучения грамоте крестьянских детей. Преподавали он и его жена. Воспитание. Окончил курс Нижегородской духовной семинарии со званием студента в 1856 году. Посвящен в сан священника в селе Выездная Слобода в 1856 году, декабря 23 дня. Определен законоучителем и учителем Выездно-Слободское женское училище 1862 года, сентября 13 дня. Определен законоучителем Выездно-Слободское мужское приходское училище. Оставляем при должности законоучителя в женском училище 1866 года, февраля 13 дня. Награжден набедренником 1869 года, июля 3 дня. Перемещен на священническое место к Воскресенскому собору города Арзамаса 1872 года, марта 6 дня. Определен на законоучительскую должность при Арзамасском, Владимирском и Христорождественском мужских приходских училищах 1872 года, марта 11 дня. Награжден скуфьёю 1872 года, апреля 16 дня. Награжден камелавкой 1877 года, марта 26 дня. 4 апреля 1894 года Преосвященным Владимиром перемещен старшим священником к церкви святого великомученика Георгия Победоносца. В памятной книжке Нижегородской губернии за 1888 год сказано: «Церковь святого Георгия находится на Верхней Волжской набережной, близ Егорьевской башни Кремля. По архитектуре принадлежит к лучшим образцам стиля конца XVIII века», известного под именем Нарышкинского. Церковь эта построена в 1702 году на месте находившихся здесь прежде двух церквей святого Георгия и святого Стефана. В 1900 году отец Николай избран благочинным нижегородских верхнепосадских церквей, был почетным гражданином. Сохранилось свидетельство, выданное его сыну Ивану, деду Андрея Дмитриевича, нижегородской духовной консистории 12 января 1898 года. Предъявитель сего, сын священника Нижегородской епархии города Нижний Новгород, Георгиевской церкви Николая Сахарова, Иван Сахаров, родившийся 9 октября 1860 года, на основании 502 статьи Закона о состоянии, том 9, издание 1876 года, принадлежит по рождению к званию потомственного почетного гражданина и может пользоваться всеми правами, сему званию присвоенными. Отец Николай Сахаров удалился на покой в 1906 году, но в 1912 году сам в Спасской церкви Нижнего Новгорода венчал своего внука Бориса Александровича. Николай Иванович и Александра Алексеевна прожили долгую жизнь. Они жили долго и умерли в один день. Он скончался 1 февраля 1916 года, она в конце того же или в начале следующего года. У них было 11, по другим источникам 13 детей, двое из которых умерли в детстве. В формулярном списке Николай Иванович пишет: «Сыновья. Александр, родившийся 1857 года, сентября 27-го, Иван, родившийся 1860 года, октября 9-го. Василий, родившийся 1863 года, января 29-го. Борис, родившийся 1869 года, июля 29-го. Сергей, родившийся 1878 года, августа 27-го. И Григорий, родившийся 1880 года, января 9-го. Дочери. Надежда, родившаяся 1865 года, июня 29-го. Лидия, родившаяся 1867 года, марта 25-го. Близнецы Мария и Александра, родившаяся 1874 года, января 2-го. Все дети отца Николая и Александры Алексеевны получили хорошее образование. В том же формулярном списке в августе 1880 года он пишет: «Из сыновей Александр обучается в Московском университете, Иван обучается в Московском университете, Василий обучается в Железнодорожном Московском училище, Борис обучается в Арзамасском городском училище. Из дочерей Надежда обучается в Нижегородском епархиальном училище, Лидия обучается в Нижегородской женской прогимназии. Прочие дети находятся при отце».